«Нет, сейчас надо собраться. Главное, не допустить еще чьей-то смерти. Надо сделать все, о чем они договорились, узнать, убедиться и... Для Светы главное — спасти своих туристов. И снова не потому, что она сопровождающая их группы, что ее работа — следить, в том числе и за безопасностью туристов. Просто они все — люди. Хорошие, между прочим. Света хотела бы, чтобы потом, там, дома, в России, они остались бы все приятелями, общались иногда, пусть даже удаленно по скайпу или просто сообщениями. Она хотела, чтобы эти ее туристы остались в ее собственной жизни. А потому Света обязана вывести их отсюда, спасти. Но сначала надо убедиться в реальности угрозы. Света долго и не слишком успешно убеждала себя, что все-таки они сами себе все напридумывали. Просто такие обстоятельства. Этот вчерашний страшный лес, теперь туман за окном. Они закрыты в доме, это всем действует на нервы, но... Смерть Юли. А еще исчезновение Владимира и Саши. Это никак со счетов не спишешь. Это слишком странно. Но все же может быть. «Давайте сначала все-таки посмотрим их комнаты», — поднимаясь по лестнице, предложила Светлана своим спутникам. «Конечно», — согласился профессор. Без своей обычной очаровательной улыбки он казался немного непривычным, строгим и каким-то важным. «Но, дамы, простите, я бы и не надеялся». Настя промолчала. Света только кивнула. Она тоже не надеялась, но все же. Решительно прошла по коридору второго этажа, остановилась у двери в комнату Владимира, положила ладонь на ручку и толкнула ее от себя. Дверь открылась легко. Внутри, конечно, туриста там не было. Но Свету поразило даже не это. Комната вообще выглядела какой-то нежилой, будто здесь никого не было уже очень давно. Сейчас женщине казалось, что переступи она порог, пройдись вдоль расставленной по помещению мебели, увидит густой слой пыли на поверхностях, следы запустения. И даже с того места, где Света стояла, ей померещился запах затхлости, присущий заброшенным домам. Она сделала шаг назад к середине коридора, оглянулась. Дмитрий Иванович уже успел проверить и комнату Саши. Посмотрел на сопровождающую и только чуть отрицательно качнул головой. Как-то скорбно и устало. «Там даже их вещей нет», — сказал он. Света подавила желание разреветься. От безысходности, от какого-то противного, ноющего чувства тоски. Это все нереально, как кошмар. И они все в этом ужасе тонут. Но нет. Она должна собраться. Она привела их сюда. Не в этот дом, конечно. Она организовала тур, привезла людей, что ей поверили, в эту страну. Значит, она должна найти способ и вытащить всех отсюда. «Вещи», — собравшись, напомнила Света. «Пойдем наверх. Наверняка же есть и мужская гардеробная. И если все так, как мы думаем, то вещи Володи и Саши уже там». «Как и Юли», — согласился профессор. «Посмотрите их, а я сразу в кабинет. Я знаю, что искать». Они уже поднимались по лестнице на следующий этаж. «В кабинет он нас не водил», — заметила Настя на верхней площадке. «Он будет недоволен, если мы пойдем туда». «Плевать», — коротко отозвалась Светлана. Ей очень хотелось поинтересоваться у Насти, почему она так странно себя ведет. Будто это все ее не касается, будто ничего не происходит, она тут просто в гостях и готова подчиняться правилам Веслава. А ведь Юля больше всего во время поездки сошлась именно с Настей. И это уже забыто? А Владимир, за которым Настя таскалась все эти дни? Видимо, девушка все же верно поняла укоряющий взгляд сопровождающей. Она нервно сцепила руки, опустила повинно голову. Это было так отвратительно жалко. «Я просто его боюсь», — призналась Настя. «Да ладно», — миролюбиво вмешался профессор. «Уже очевидно, что бояться Веслава и правда надо. Только я сам в кабинете все быстро посмотрю, вам ходить не стоит». «А если вас заметят его ненормальные слуги?» — забеспокоилась Света. «Я могу сторожить», — вызвалась Настя и даже как-то ожила вся. «Буду тут. Если кто-то появится, я предупрежу». «Хоть какой-то от нее толк есть». Удовлетворенно подумала сопровождающая группы и, коротко кивнув, поспешила вместе с Дмитрием Ивановичем в мужское крыло. «Думаю, спальня прямо. — рассуждал профессор на ходу в полголоса. «Кабинет будет где-то тут, а вот гардеробная дальше». «Как в женском крыле», — согласилась Светлана. Она насмотрелась в других замках и дворцах на принятую в прошлые века планировку. «Попробуйте вон ту дверь. И удачи». Сама она поспешила дальше. «Здесь комнаты более просторные, чем этажом ниже в гостевой части. Впереди всего три двери, точно как это было и в женском крыле». Света наугад попробовала правую. И да, она попала куда хотела. Мужская гардеробная выглядела совсем иначе. Она походила не на музей, а на обычную по-настоящему жилую комнату. Здесь не было открытых стеллажей, забитых одеждой, только высокие длинные шкафы, все такие же старинные, добротные работы с богатой отделкой. Тут же стояло роскошное кресло, на спинку которого был наброшен дорогой мужской халат. Но Свете было не до экскурсий. Она бросилась вперед, начала открывать дверцы и испугалась. В первом же шкафу висел камзол, дорогущий, отличной ткани, с золотыми кантами по зеленому полотну. Пуговицы тоже золотые. И это уже не подделка, настоящий металл, как и камни, какими пуговички были инкрустированы. А рядом несколько тончайших шелковых мужских сорочек. И все это очень далеко от современности. Но в то же время понятно, что эти наряды носят. Сопровождающая украдкой оглянулась на дверь, не застанут ли ее здесь. Было страшно. Но не от того, что кто-то поймает ее в личных покоях Веслава, а от догадки, что он... Ну ведь такого не может быть. Он и тот человек с портрета. Света отбросила прочь такие мысли, поспешила к следующему шкафу. Потом дальше. Самый дальний у окна. Он стоял как-то особняком, будто забытый, будто хозяин заглядывал сюда реже, чем в остальные. Сопровождающая группы снова потянула за ручки, открывая. И тут же отпустила их, будто обожглась, зажала ладонью рот, чтобы не вскрикнуть. Тут одежда лежала стопками, как в женском крыле. И наверху, сразу на самом видном месте, серая мужская ветровка, тонкой дорогой замши. Куртка Владимира. А на другой полке черные джинсы, с пояса которых свисала цепочка и какой-то там скандинавский амулет. Саша как-то говорил, что это защитный оберег, который часто ему помогает. Но в этот раз, похоже, не помог. Свете стало неимоверно душно в этой комнате. Она почувствовала подступающую к горлу тошноту. Стресс. Женщина бросилась вон из комнаты, даже не подумав закрыть дверцы шкафа. Это уже не имело значения. Доказательства найдены, и все намного хуже, чем она думала.